Дорогая моя любимая церковь, сегодня 3 марта, и мы шли на служение и видели, как ликует природа, как Господь нам дает просто новое возрождение нашей жизни, природы. И когда я пришла в церковь, меня просто окружили любовью глаза моих возлюбленных братьев и сестер. Спасибо вам. И вот особенное, я всегда смотрю, и как письмо читаемое, я вижу мам, которые с детками находятся на заднем ряду. Это просто необыкновенно. Это именно частички той безусловной любви, это божественной любви, которая вот видно, какими глазами смотрят мамы на своих деток. И вот эти необыкновенные мамы, у которых 10 детей, 6 детей, у которых пока один ребенок. Вот. И те необыкновенные мамы, которым 30 лет, которым 40 лет, и те необыкновенные мамы, которым 80 лет. Мне хочется сказать, низкий поклон мамам нашей церкви. Весь мир, когда мы приходим в мир, первое, что мы видим, это мы видим маму. Весь мир начинается с мамы. И в сердце любимый портрет той женщины, ласковой самой, которой родней в мире нет. И с первой минуты рождения она, словно ангел земной, в молитвах с огромным терпением стоит за ребенка стеной. Для мамы мы те же остались, большие ее малыши, чтобы мы по ночам крепко спали, молятся мамы в тиши. Спасибо всем мамам на свете за то, что прощаете нас, а мы, повзрослевшие дети, теперь забегаем на час в делах, в бесконечных заботах уже со своими детьми. С любовью смотрю я на фото, где мама и я, лет 7, и взгляд согревает тот самый, пусть детство исчезло вдали, весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам Земли. Спасибо вам, мамочки.